Алло, Валентина Петровна? Она. Как живете? Обыкновенно. Что, сегодня гулять-то ходили? Нет, не ходила. А чего? А так? Что это я с утра должна гулять? А, ну да, еще и живу. Этот, как вы, к вам Русланчик-то приезжал? А? Русланчик к вам приезжал? Нет, не приезжал. А то мы его тут встретили. Говорит, мы это... Наталья на него заявление пишет, что он ее изнасиловал. Никогда он этого не сделает. Он воспитанный мальчик. Ну, это вам он говорит, что воспитанный. А на стороне... А мы и так знаем, что он воспитанный, культурный мальчик. Так он, видимо, сделает. А на стороне вон что творит. Я черники ебила, шумач. Он говорит, что вы еще обещали это... Как сказать, квартиру Курдюкам переписать? Чего? Да вот, Игоря Курдюкова недавно встретил и говорит, все, Валентине Петровне завтра вламываемся и вещи заносим, а ее в психдом ложим. Чего, блядь? Ну, как чего? Чего несешь-то? Мне Курдюков сказал, говорит, вламываемся в квартиру к Валентине Петровне, ее в психушку сдаем, а сами заселяемся. Какое имеете право сдавать психушку, блядь, здорового человека? А какая же вы здоровая? Вы неадекватный человек. Да что ты? А? В чем же она выражается, неадекватность? Вы бегаете голая по подъезду. Да, вот ты с голым хуем бегаешь, паскуда, блядь, я тебя посажу нахуй. Куда? Не надо меня никуда сажать.